Глава 137. Сидячий зверский волк. Неважно, что говорит легенда, из-за двойного влияния топографии и магического излучения в Великом каньоне Маргарет присутствовали странные географические зоны. Он даже претерпел изменение климата. В Великом каньоне Маргарет присутствовали различные ландшафты, такие как луга, горы, леса, болота и пустыни. Более того, в один момент дождь может резко смениться ужасающей грозовой бурей. Что до чудовищных песчаных бурь, они являлись катастрофой, которой избегали даже официальные маги. К счастью, крупномасштабные песчаные бури случались в определенное время, поэтому этих событий можно было постараться избежать. Прорыв через такую среду являлся своего рода жестоким тестом для физического тела мага и его духовной силы. Что до сидячих зверских волков, они представляли из себя уникальных особей, которые существовали на территории Великого каньона Маргарет. Словно проходя через эволюцию и модификацию излучением, изначальная особь горного волка в долгосрочном промежутке времени эволюционировала в организм, который полностью адаптировался и подстроился под ландшафт и климат Великого каньона Маргарет. Что до волшебников с обеих сторон Великого каньона, то они ловили, приручали и превращали этих волков в необходимые инструменты для пересечения каньона. По предположению Лилина, за трактиром сломанный топор стояла одна или несколько больших семей магов, которые объединились друг с другом. Иначе они не смогли бы получать столь значительные выгоды с такой огромной территории. Крепко устроенные сидячие зверские волки неслись через луга и избегали препятствия. Их острых клыков и когтей достаточно для того, чтобы разобраться с дикими созданиями, избавляя волшебников от необходимости произносить заклинания, а потому они могли спокойно отдыхать. Грохот. В долю секунды ясное небо покрылось облаками, а молния пронеслась по небу, сопровождаясь оглушительным громом. Самым загадочным оставался тот факт, что возле Лилина погода по-прежнему оставалась хорошей. Территория четко разграничилась, с одной стороны от импровизированной черты была ясная погода, а с другой – мрачная атмосфера, отчего эта картина была наполнена некоторой эстетической красотой. Это грохочущий шторм, будьте внимательны и не намокните. Старик и по совместительству лидер предупредил их с самого начала. В группе произошло голосование, определяя двоих людей, которые будут представляться временными лидерами. Дерьмо. Уши Лилина дернулись, стоило ему услышать жалобу путешественницы перед собой. Однако он не стал сильно беспокоиться о ней и только вытащил из мешка на плече сидячего зверского волка большой брезент и накинул его на свое тело. Ху, ху, ху. Скорость волков оказалась весьма быстрой, поэтому спустя 10 минут они вошли в область грозовой бури. Свистел холодный ветер и, будто подражая ножам, бился о лица группы людей, но вскоре довольно мелкие капли превратились в весьма обильный ливень, а под дождем луга обратились в болото. Земля, превратившаяся в грязь, мешала волкам передвигаться. Что касается слепых пятен, то те преобразовались в зыбучие пески. Стоило кому-то ступить в них, и он весьма быстро засасывался внутрь. Пу! Ездовой волк Лилина издал шипение, и немедленно его четыре лапы засветились белым светом. Потоки света быстро формировались внутри ослепительного свечения. Когда лучи света начали тускнеть, над лапами волка можно было увидеть толстый слой шерсти. Когда мех разошился, то взору предстали копыта. Та-та. Волк продолжил движение по воде, словно под ним располагалась гладкая земля. Скорость всей команды увеличилась. Существо, созданное из комбинации природы и магии, поистине волшебное. Лилин вздохнул от восхищения и погладил горб волка. Сейчас шерсть волка собралась на горбу и стала похожа на слой кожи. Она была покрыта маслянистым слоем и стала похожа на дождевой плащ. Дождевые капли ударяли по всему телу волка, но ни одна из них на нем не задержалась. Это же обычные маунты. Молва говорит, что внутри региона светлых магов существует бесконечное количество магических зверей. Некоторые выросли в дикой природе, а некоторых захватили детенышами и вырастили, некоторых же вырастили искусственно, из-за чего те стали экзотичными и необычными. Глаза Лилина выражали печаль. Со скоростью волка они пересекли область дождей до темноты. Лилин и его группа наконец вырвались из неприятной области и вошли в каменный лес. Ночь мы переночуем здесь. Возведите палатки и оставьте волков на границах периметра. Не забудьте покормить их, громко напомнила волшебница. После указаний волшебницы маги остановились и покормили своих питомцев. Затем они установили палатки в каменном лесу. Очень скоро посреди леса появился круг черных палаток, близко стоящих друг к другу. Сидячие зверские волки располагались по кругу за палатками, словно играя роль сторожей. В своей палатке Лилин завершил медитацию и взглянул на свое состояние. Лилин Ферли, чернокнижник 1 ранга, родословная, великая кимоинская змея, сила, 7-1, ловкость, 6-7, живучесть, 8-5, духовная сила, 28-3, магическая сила, 28, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование эссенции элемента, 1%, состояние, здоров. Маги всегда развивались постепенно. Спустя столько дней медитации, духовная сила Лилина увеличилась лишь на 0,1. Тем не менее, на фоне магов, которые не использовали ресурсов высокого уровня для стимуляции роста духовной силы, Лилину приходилось лишь упорно медитировать каждый день для увеличения своей духовной силы. Его темп развития можно было считать невероятным. Что касается преобразования эссенции элемента, оно не только являлось условием продвижения до мага 2 ранга, оно также являлось критерием для усиления мощи заклинания 1 ранга, поэтому им попросту не стоило пренебрегать. Лилин уже успел обнаружить некоторые недостатки чернокнижников. Как небольшая ветвь древних волшебников, чернокнижники не только должны черпать силу из родословных, но также не имели права пренебрегать развитием в качестве магов, что означало, что требования для продвижения чернокнижников такие же, как и для остальных магов. Кроме того, у них имелись ограничения в виде родословных. Даже если чернокнижник 1 ранга достигает критерий продвижения, если концентрация его родословной недостаточно высока, то его продвижение почти наверняка провалится или же он не получит врожденного заклинания после успеха. Судя по моделированию и чипа, такой расклад очень даже возможен. Но это было вполне естественной ситуацией, если как следует подумать. Если бы путь чернокнижника был легок, то весь мир магов был бы перенаселен чернокнижниками, а та ситуация, которая наблюдалась сейчас, попросту не возникла бы. Однако при таких суровых условиях на продвижение, стоит чернокнижнику преуспеть, и их мощь почти всегда превосходит силу мага того же ранга. А для Лилина лишь его личное преимущество удовлетворяло его потребности, и поэтому он шел по пути чернокнижника. После завершения медитации, Лилин поднялся и покинул палатку. Ву-ву. Сидячий зверский волк возле его палатки заскулил и слегка приподнялся. «Съешь!» Лилин достал большую синюю треску из мешка и покормил волка. Волк завыл от возбуждения и высунул свой красный язык, предвкушая наслаждение вкусной рыбиной. Когда язык волка прошелся по правой руке Лилина, тот ощутил тепло и влагу. Хотя волк мог охотиться самостоятельно, но только определенное питание могло восполнить энергетические траты этого грозного зверя. «Привет, Лэнси!» Палатка возле Лилина раскрылась, а из нее вышла фигурка, откровенная и провоцирующая. Лилин потер нос и поприветствовал вышедшего человека. Во время распределения ему выпала в напарники эта женщина. «Ты также вышел покормить волка?» Лэнси кивнула и тоже вытащила немного трески для кормежки волка. В каждом движении этой женщины ощущалось одиночество. Лилин подумал, что у нее есть, что рассказать. Разумеется, у каждого волшебника, пожелавшего пересечь Великий каньон Маргарет, имеется собственная история за плечами. Хотя Лилин и не знал, зачем этой женщине сбегать к области светлых магов, он был достаточно здравомыслящим и поэтому не стал спрашивать. «Слушай, я слышу легкое завывание ветра. Гляди, те белые облака, что свободно летят по небу». В это мгновение камень позади них дрогнул. Резко появился спрайт, одетый в шотландский костюм коричневого цвета. Он пел и играл на арфе. Взглянув на спрайта, Лэнси прикрыла рот рукой и ахнула. «Это же коричнево-каменный певец. Я слышала, что они вымерли. Никогда бы не подумала, что смогу увидеть одного здесь». Прежде чем Лилин ответил, лидер вышел из палатки, но восхищенно воскликнул, стоило его взгляду упасть на поющего спрайта на вершине валуна. «Коричнево-каменный певец», Лилин вспоминал данные о упомянутом существе. «Кажется, слухи ходили, что это существо обладает мистическими способностями, но не обладает подавляющей атакующей мощью. Какие очаровательные существа!» В глазах Лэнси засияли звезды, и она не смогла противостоять соблазну, чтобы подойти и коснуться его. Излучаемые ими энергетические волны настолько слабые, любопытно, как они выжили до сих пор. «Дайте мне схватить его и провести свои эксперименты!» Вперед вышел крупный тип, с презрительным выражением на лице. «Ху!» После этих слов на его руке появился слой каменной кожи, и он попытался схватить спрайта. «Остановись!» Лэнси нахмурилась, но ее слова не возымели особого эффекта. Крупный тип не остановился и тут же схватил коричневого певца. Взгляд спрайта остался невыразительным. Он закричал, обратившись в точку желтого света, и исчез из рук крупного парня. Что произошло? Коричнево-каменный певец является существом, созданным природой. Они способны войти в гармонию с частицами энергии Земли внутри воздуха. Маги, не завершившие преобразование эссенции элемента на 80% или выше, не способны даже коснуться их, ответил их лидер. Кроме того, они застенчивы. После того, как ты его напугал, он, наверное, никогда не вернется, добавил Лилин. Старик поразился знанием Лилина и посмотрел на него. Не могу поверить, что ты владеешь такими сведениями, которыми обычно все пренебрегают. Я просто наткнулся на них во время прочтения древнего справочника, скромно ответил Лилин. Дискуссия вызвала любопытство у других магов в лагере, и они пришли посмотреть, что к чему. Есть еще кое-что, Лилин взглянул на крупного парня с жалостью. Легенды говорят, что те, кому удастся коснуться коричнево-каменного певца, забеременеют независимо от пола. Глава 138. Известняковая пустошь. Ты шутишь, Арртх. Высокий парень зловеще улыбался, но вскоре он издал жалостливый крик. Окружающие маги также вскрикнули от удивления, будто увидели что-то невероятное. Прямо перед ними, живот высокого парня начал набухать и выпирать наружу. Вспомнив, о чем ранее говорил Лилин, Лэнси испугалась, но все же почувствовала облегчение от того, что не прикоснулась к коричнево-каменному певцу. Глядя на высокого парня, что побежал к себе в палатку и начал пить и поглощать все предметы, обладающие целебными свойствами, улыбки появились на лицах остальных людей. Понимающе отнесшись к спектаклю, все отправились отдыхать и на следующий день продолжили свой путь. Высокий парень оправился, но цвет его лица казался не очень здоровым. Магов часто беспокоили, чтобы те провели аборт или кесарево сечение. Такую легкую операцию любой маг мог совершить в одиночку. Эффекты коричнево-каменного певца могли казаться пугающими для обычного человека, но для магов это было сродни практической шутке, нежели явлением, которого стоило опасаться. Из-за топографии Великий каньон Маргарет стал раем для многих экзотических существ. Легенды гласят, что здесь можно найти следы множества видов существ, находящихся под угрозой исчезновения или же тех, что вымерли в другом мире. Оседлав сидячего зверского волка, Лилин тайно раздумывал и наблюдал, как окружение медленно превращается в пепельно-серый скалистый лес. Если бы не сложная и постоянно меняющаяся топография Великого каньона Маргарет, а также огромное количество страшных песчаных бурь, пересекающих его большую часть года, то этот каньон надолго бы превратился в шахту природных ресурсов для магов. Время медленно шло, и пепельно-скалистый лес вокруг Лилина и остальных становился все реже и реже. В конечном итоге, их окружение представало в виде маленьких камней, напоминая бесплодную землю. Известняковая пустошь. Мы уже вклинились в обычный маршрут. В течение следующих 10 дней или около того, здесь будет спокойно. Но следом возникнет страшная золотая пустыня, где собираются стервятники Кыри. Каждому следует экономить энергию и готовиться к предстоящей битве. Ведущий всех старик не переставал поучать, сидя верхом на сидячем зверском волке. Известняковая пустошь, и чип «Выведи карту», слегка опустил голову, так чтобы проекцию мог видеть только он. На простой карте изображались общие пометки опасных зон в пределах Великого каньона Маргарет. По центру проходил зеленый маршрут, протянувшийся от одного конца карты к другому. Место сбора стервятников Кыри было помечено на карте красным маркером, который как раз находился посередине зеленого маршрута. С обеих сторон зеленого маршрута располагались и другие опасные зоны, помеченные красным, говорящие о том, что через них лучше не проходить. Это означало, что сделать крюк у них не получится. Если Лилин и остальные хотели безопасно пройти через Великий каньон Маргарет, то им стоило просто изгнать стервятников Кыри. Известняковая пустошь. Лилин, наконец, отыскал область на карте, называемой известняковой пустошью. На карте она изображалась, как большой пепельно-серый регион. Небольшие слова были подписаны под названием региона. Известняковая пустошь подтверждается как самый низкоопасный регион, и ни одна форма жизни с высокой энергией не была там замечена. Очевидно, что Великий каньон Маргарет был обследован бесчисленными магами, и они составили путь через эту пустошь, поскольку она не содержала большой опасности. Как и ожидалось, Когда они вышли к известняковой пустоши, Лилин ощутил, что в тот же миг, как они переступили границу этой пустоши, мышцы сидячего звериного волка начали расслабляться. Концентрация энергии в воздухе очень слабая, как будто кто-то высасывает эту энергию, и она постепенно испаряется. Лилин пощелкал пальцами, и маленький огненный шар появился в его ладони. Он трепетал на ветру, будто в любой момент мог исчезнуть. Если бы он находился за пределами этой области, то огненный шар ярко бы пылал, намного ярче, чем сейчас, и его сила была бы выше минимум на 1 единицу или даже больше. И чип, рассчитай силу этого пламени. Бип. Задача поставлена. Анализ завершен. Сила пламени составляется 04238 единиц. И чип быстро предоставил требуемые данные. Как я и ожидал, концентрация энергии в воздухе была уменьшена. Чтобы создать заклинание с большей силой, в этом месте потребуется затратить гораздо больше магической силы, чем снаружи. Маги и магические звери, все, использовали частицы энергии, наполняющие воздух, для того чтобы выполнять невообразимую и чудесную магию. Если концентрация энергии в воздухе будет уменьшена, то и сила магии также будет уменьшена. Более того, если живое существо надолго будет оставаться в таком месте, то в конечном итоге оно могло подвергнуться мутации. Что касается существ, обладающих магией, они ненавидят такие области. Такая область, как известняковая пустошь, скорее всего, появилась в результате битвы 2 высокоранговых магов, так сказано в книге о Великом Змее. Теперь Лилин начинал верить в легенду, что Великий Каньон Маргарет был создан в результате битвы между 2 высокоранговыми магами. Но подобная известняковой пустоши местность являлась хорошим местом для таких путешественников, как они. В конце концов, им не требовалось беспокоиться о засадах экзотических видов существ. Они могли спокойно отдыхать и восполнять энергию. Такая спокойная жизнь длилась 15 дней. По пути они проходили через плохую погоду и другие ситуации. Но Лилин не испытывал трудностей, так как являлся хорошо подготовленным магом. В ночь перед тем, как выйти из известняковой пустоши, старик, что вел их, вместе с Лэнси собрал 6 магов. «Завтра мы покинем известняковые пустоши и попадем в золотую пустыню». Под слабым освещением от костра, лицо старика испускало ауру неуверенности, а его глаза сияли. В центре нашего маршрута в золотой пустыне собрались отвратительные стервятники Кари. Причина, по которой мы сформировали небольшую группу, заключается именно в них. Теперь пришло время принять окончательное решение. Старик оглядел остальных. Мы убьем короля стервятников или же просто прогоним их? Конечно же, мы убьем его. Высокий парень, над которым ранее подшутили с помощью коричнево-каменного певца, взял на себя инициативу и высказался первым. Материалы, добытые из тела короля стервятников, могут быть проданы за 1000 магических кристаллов, а владельцы трактиров в обоих концах предоставят нам дополнительную награду. Что может быть лучше? Об этом упоминал бармен из трактира «Сломанный топор», что выдал им задание устранить короля стервятников Кри, не позволив ему уйти живым. Как только дело будет сделано, они не только получат материалы из тела короля стервятников, но также и большое вознаграждение от трактиров, оцениваемое в магических кристаллах. Из-за существования стервятников Кри по каньону не могут переходить грузы и, похоже, что вовлеченные люди больше не могли этого терпеть. Стервятники Кари были очень мстительными созданиями. Если король стервятников не будет убит, то соберет еще больше стервятников и будет выслеживать каждого мага, проходящего через каньон. Импровизированная группа вместе с Лилином провела несколько коротких обсуждений в трактире и согласились с предложением бармена. В конце концов, официальным магам всегда не хватало ресурсов. Они не могли позволить себе упустить такую возможность накопить некоторое количество ресурсов для своих целей. Старик предлагал принять окончательное совместное решение. «Конечно, разве мы не согласились с этим заданием ранее?» Слова высокого парня вызвали резонанс, и Лилин мягко согласился. До тех пор, пока он был уверен в выполнении задания, он не против завладеть некоторым количеством магических кристаллов. «Прекрасно», — улыбнулся старик, видя его реакцию. Лилин подумал, что король стервятников обладает материалом, сильно необходимым этому старику, иначе он бы так не переживал. «Хорошо, тогда я, непосредственно, буду всеми руководить. Стервятники Кари очень хитры, а из-за их способности летать, с ними очень трудно сражаться. Те из вас, кто владеет заклинанием полета 1 ранга, старик начал действовать и руководить группой. В отличие от остальных, Лилин оставался невозмутимым, он не высказывал своих мыслей. Он решил остаться в роли поддержки нападающего мага. Порядок, установленный стариком, оказался вполне справедливым. В соответствии с принципом «больше работаешь, больше получаешь», каждому магу поручалась работа в пределах их возможностей, а также разрабатывался подробный план. Однако, согласно предварительной договоренности, маги, способные летать, которым было поручено атаковать и перехватывать стервятников, имели приоритет в выборе боевых трофеев, а старик просто продемонстрировал свою странную магию полета. Заклинания полета все еще являлись редкостью среди заклинаний один ранга. Мало того, что такие заклинания очень редко встречались, так они еще являлись не очень практичными. В отличие от нескольких магических артефактов, что могли обеспечить плавный полет, вроде артефакта Басайна, но маги один ранга старались использовать артефакты среднего качества. Например, предмет в руках Басайна, жидкий металлический шар, назывался «Серебряный свет». Хотя на уровне помощника он и являлся мощным, на уровне официального мага один ранга он считался слабым и обладал маленькой силой. Самый важный фактор – скорость этого артефакта не достигала соответствующего стандарта, и использовать его ради помощи в полете – могло рассматриваться лишь как шутка. Редко кому удавалось в совершенстве овладеть заклинанием полета один ранга, как этому старику. Пара бледно-зеленых крыльев выросла на спине старика. Когда он взлетел в небо, Лилин остро почувствовал, как в воздухе начали колебаться частицы энергии. Очевидно, что старик являлся магом, специализирующимся на энергии элемента воздуха. Судя по количеству рассеянных энергетических частиц цели, его элемент ветер. При образовании сущности элемента от 15 до 20% глаза Лилина сверкнули ярким синим светом, и чип мог изучить других магов во время резких всплесков энергии и определить общие их характеристики. Но, чтобы определить самые точные данные, все равно приходилось прорывать защитное поле цели. Если бы он не встретил крепкого врага, Лилин никогда бы так не поступил. Когда защитное поле мага один ранга будет сломлено, Лилин сможет воспользоваться и чипом, чтобы изучить своего врага. Как будто бы Лилин воспользовался своими руками, чтобы снять одежду с оппонента. Такие действия приведут к ненависти со стороны мага, поэтому Лилин не хотел наживать себе новых врагов. Или, может быть, он мог дождаться, пока и чип снова обновится, и уже тогда он сможет незаметно узнавать информацию о магах, не ломая их защитные поля. Лилин продолжал раздумывать в глубине души, поскольку он с нетерпением ждал, когда и чип приобретет такую способность. Глава 139. Сланцевый страж. Дождь шел все время, напоминая потоки нитей. Он падал на брезент, накинутый поверх плеч Лилина, из-за чего тот чувствовал прохладу. Верхом на отдохнувшем за ночь сидячем зверском волке Лилин выглядел спокойным и вглядывался в пепельный туман, пытаясь разглядеть открывающийся пейзаж. Свист. Словно раздвинули шторы. Лилину показалось, словно его вытянули из тумана, а ослепительное солнце ударило по глазам. Шуршание. Волчьи когти погружались в бесчисленные частички песка, где бы они ни пробегали. Темные дождливые облака постепенно рассеялись, и теперь только пламенное солнце занимало небо. Оно порождало обжигающе жаркие лучи бриллиантового света, которые раскинулись по широкой пустыне. Судя по тому, что они видели, перед ними раскинулось золотое поле из разноуровневых песчаных дюн. Золотая пустыня. «Мы прибыли», — Лилин ощутил, как окружающая температура значительно увеличилась. После дождя она повысилась, как минимум, на 20 градусов. Влага непрерывно стекала с брезента, и даже Лилин со своим телосложением начал испытывать неудобства. Шурх! Он быстренько снял брезент и избавился от нескольких слоев одежды, и лишь тогда почувствовал себя немного лучше. Внезапная перемена температуры в Великом каньоне Маргарет не была чем-то необычным. Если обычный человек придет сюда, то будет испытывать сплошную муку. Тем не менее, для Лилина и его группы такая окружающая среда могла доставить лишь небольшие проблемы. Ау-ау-ау-ау-ау. Лидирующий сидячий зверский волк взвыл, а остальные волки его поддержали воем. Непонятно, являлся ли этот вой признаком волнения или же предупреждал об опасности. После воя волков Лилин заметил, что шерсть его волка начала изменяться. Сидячие зверские волки имели черную шерсть, и лишь на голове виднелось красное пятно шерсти. Но под таким жарким солнцем их цвет постепенно менялся. В итоге он обратился в бледно-белый, а из тела волка вырвался светло-голубой свет. Весь мех приобрел ледяной окрас. Ледяные пары исходили со спины волка. Ощущение прохлады очень комфортно сказывалось на общем состоянии всадников, особенно в такой суровой пустыне. Они даже владеют знаниями о свойствах теплового поглощения между светлым и темным цветами. Лилин не мог не восхититься адаптацией сидячего зверского волка. Под палящими лучами солнца ледяной мех не подвергался такому нагреванию, как черный мех. Но тот факт, что волки знали о подобной особенности, несколько шокировал Лилина. Кроме того, они проявили умение манипулирования энергетическими частицами элемента льда. Сидячие зверские волки без сомнения лучшие создания для пересечения ландшафта Великого каньона Маргарет. Шестеро больших волков с ледяным мехом вызывали у ездоков чувство освежения. Очень скоро они продолжили свое путешествие и ступили в область Золотой пустыни, что была более чем в 10 раз опаснее известняковой пустоши. Под влиянием жары Лилин выпил немного воды. Основываясь на своем зрении и показаниях Эйчипа, он уже обнаружил многих опасных созданий на окружающей территории. Грубо говоря, уровень опасности известняковой пустоши оказался самым низким на протяжении всего маршрута в Великом каньоне Маргарет. 10 дней назад путешествие Лилина и его группы выглядело весьма расслабляющим. Их прогулка не намного отличалась от экскурсий, а опасных существ они встречали довольно редко. Но здесь все кардинально изменилось. Поверхностно осмотревшись вокруг, Лилин уже обнаружил многие опасные формы жизни, которые скрывались под песчаными дюнами. Шестиглазая ядовитая змея, золотой скорпион, токсичная ящерица являлись созданиями, которых Лилин ранее видел лишь на картинках, но сейчас они периодически попадались ему на глаза. Среди обнаруживаемых созданий попадались даже несколько гротескные. Плотность энергетических частиц в воздухе восстановилась, она даже несколько выше, чем во внешнем мире, а потому неудивительно, что в подобном месте так много проблем. Ощутив частицы энергии в воздухе, Лилин почувствовал небольшое удушье. Всем подготовиться. Опасности золотой пустыни несравнимы с известняковой пустоши, прокричала волшебница по имени Лэнси. Даже без ее напоминания остальные маги уже пришли в себя от прежней расслабленности. Они могли расслабиться и снизить бдительность в известняковых пустошах, но если бы они также себя вели в золотой пустыне, значит они попросту глупые и ищут смерти. Среди волшебников, которые достигли уровня мага один ранга, редко можно встретить подобных людей. Ау-ау-ау-ау. Вслед за ее криком раздался вой волка. Его огромные когти поднялись и резко опустились вниз с холодным блеском. Хлоп. Перед волком тут же появился черный скорпион с рисунком глаза. Под гнетом холодного когтя волка он все время трепыхался и шипел. Кача. Сидячий зверский волк раскрыл пасть и обрушился на черного скорпиона. Острые как бритва зубы сомкнулись несколько раз, вызывая резкий скрип костей скорпиона. Такую форму жизни можно оставить на сидячих зверских волков. Тем не менее, с опасными созданиями вроде стервятников коренам придется разбираться лично. Лэнси направила своего волка вперед и сообщила магу, следующему позади нее. Это же, во время прошлой атаки волка в воздух взметнулось большое количество песка, а Лилин заметил внутри него несколько золотых вкраплений. Он вытянул руку вперед, на нее опустилась горсть золотого песка. Среди обычных песчинок находилось несколько золотых гранул. Их вес также намного утяжелял общую массу. Золотой песок, Лилин взглянул на заманчивое золото и как-то потерял дар речи. В золотой пустыне действительно имеется золото. Если бы рядом находился светский мир, то здесь определенно возник бы хаос. Однако жалко, Лилин с презрением выбросил песок обратно на землю. Для волшебников лишь магические кристаллы, ингредиенты, которые способны простимулировать рост духовной силы, или различная информация для продвижения могли считаться ценными. Что до золота, принадлежащего светскому миру, кроме использования в качестве валюты, оно не отличалось от обычного металла. Кроме того, золотая пустыня была расположена посреди Великого каньона Маргарет, в области, недоступной для обычных людей. А чтобы пересечь его, требуется помощь дорогостоящих сидячих зверских волков. Рассуждение о затратах на раскопки, можно было с уверенностью сказать, что это точно ужаснет королей различных герцогств. Лилин почувствовал жалость, что придется оставить золотой песок, но довольно быстро вернул самообладание. Обнаружение Эйчипа уже было активировано, а его глаза безостановочно осматривали окрестности. В золотой пустыне стоит оставаться предельно осторожным. Шестеро гигантских ледяных волков походили на шесть лодочек посреди золотой пустыни по мере продвижения. Когда небо начало темнеть, то и температура, соответственно, упала. И в то же время волки стали испускать тепло. Их шерсть снова превратилась в черную, словно она собирала тепло весь день. «Сегодня я останусь на ночное дежурство». Когда Лилин соорудил палатку, рядом с ним раздался возглас одного из официальных магов. В их группе присутствовало шесть человек. Лилин, Лэнси, старик-лидер и крупный парень, а остальные двое все время хранили молчание. И один из них сейчас вызвался на дежурство. Те двое магов были одеты в серые мантии и очень резко разговаривали. Их поведение говорило о замкнутости. До сих пор Лилину удалось обменяться лишь двумя предложениями с одним из них. «Мы положимся на тебя», — Лэнси не выглядела довольной. Ее лицо выглядело усталым, когда девушка отправилась в свою палатку. В течение всего дня она использовала духовную силу для сканирования окружающей местности на предмет любой активности. Теперь ей срочно нужно отдохнуть и восстановить свою духовную силу. Так как Лилину помогал и чип с подобными задачами, его ментальное состояние до сих пор оставалось в полном порядке. Однако он давно натянул на лицо выражение усталости и продолжал его удерживать. «Разве ты не собираешься немного отдохнуть?» Лилин подошел к одному из официальных магов и задал вопрос. «Мне не нужен отдых, у меня есть они, выходите, мои маленькие детки». Маг, вызвавшийся на ночное дежурство, усмехнулся, а руками он совершил странный жест. Бам, бам, бам. Слой энергетических частиц элемента Земли начал излучаться из его тела. Окружающий песок наслаивался друг на друга слоями. Затем он с треском разлетелся, открывая взгляду десяток желтых сланцевых стражей. На фигурках проявились человеческие лица. Некоторые молодые, некоторые старые. У них даже имелись тоненькие ручки и ножки, как у какой-то выпечки. «Отец, мы ждем твоих команд». Десяток каменных плит преклонили колени перед дежурным магом. «Очень хорошо, можете постоять на страже вместо меня. Вы отвечаете за...» Дежурный маг кивнул головой и начал раздавать указания. «Сланцевые стражи?» Лилин был сбит с толку. Эти создания очень походили на сланцевых стражей из базы данных и чипа, но были более высокого уровня. «Это сланцевые стражи один ранга, но они прошли через мою модификацию», — гордо ответил дежурный маг. «После становления официальным магом, волшебники часто модифицируют или улучшают некоторые заклинания один ранга и даже заклинания ноль ранга помощников. Стоит им добиться успеха, и их разработки становятся их козырными картами. Или же они могут продать их и получить большое количество ресурсов. Жаль, что подобные разработки, ровно, как и изготовление зелий, являлись одинаковыми. Если кому-то не улыбнется чрезвычайная удача, чтобы ему удалось достигнуть определенного успеха в экспериментах, то волшебнику никогда не удастся достигнуть успеха. Действительно, замечательное заклинание». Лилин восхитился, что привлекло к себе внимание создателя заклинания. «Идем. Первоочередная задача сланцевых стражей состоит в предупреждении об опасности. После моей модификации их способности обнаружения могут разлететься на десятки миль», — произнес дежурный маг. Лилин следил за стражами, которые после получения приказа быстро убежали к внешним границам лагеря, воспользовавшись песком для маскировки своих тел. По мере большего погружения в песок, энергетические волны стражей становились все меньше и в итоге полностью замаскировали свои следы. Лилин не мог не похвалить такое заклинание про себя. Каждый маг обладает своим козырем. Если им пренебречь, то последствия будут печальными. Глубокой ночью, пока Лилин спал, раздался пронзительный крик. «Быстрее вставайте, у нас проблемы». Тот самый дежурный маг входил в каждую палатку с выражением крайнего раздражения на лице. Что случилось? Выражение лица Лэнси исказилось больше, чем у всех остальных. На ее теле несколько мест были не прикрыты, из-за чего можно увидеть привлекательные изгибы ее тела. Жаль, что в подобной ситуации никто не мог ими насладиться. Глава 140. Золотой гигант. Золотой гигант идет к нам. Поспешно воскликнул маг, что стоял на ночном дежурстве. Сланцевый страж, использованный для поднятия тревоги, также был съеден им. Черт. После слов «золотой гигант» Лилин услышал испуганные вопли других магов. Золотой гигант являлся одним из элементальных существ. Его сила были близка к могуществу элементального мага. Также он обладал своими уникальными расовыми способностями. Только маги два ранга могли полностью уничтожить или изгнать его. Разве не говорили, что золотые гиганты полностью вымерли в золотой пустыне? Более того, он оказался прямо на нашем пути, Старик стиснул зубы в безумной ярости. Его глаза излучали зеленое сияние. Можем ли мы сейчас избежать встречи с ним? Золотая пустыня поистине огромна. Он, возможно, и не сможет найти нас, предположила Лэнси. Боюсь, что нет, первым ответил Лилин. Золотые гиганты обладают природным инстинктом преследовать те виды существ, которые обладают высокой энергетикой. Энергия, излучающаяся от наших тел, словно лампа во тьме, ведет великана прямо к нам. Чем больше мы будем двигаться, тем больше вероятность того, что великан атакует нас. Так что нам сейчас стоит делать? На лице Лэнси всплыло выражение отчаяния. Если среди нас нет мага два ранга, мы не сможем избежать нападения золотого гиганта. Существовала огромная разница между силами магов разного ранга. Лилин и его группа обладали силой только магов один ранга. У них даже возникли бы трудности с элементальным магом, сражавшимся в полсилы. У них не было шанса пережить встречу с полностью зрелым золотым гигантом. Полуэлементальные изменения относятся к магам, чье преобразование сущности элемента достигло 50% и выше. На такой стадии преобразования их магическая сила из-за преобразования элемента становится все более очевидной. Когда они сталкивались с многообещающими чернокнижниками, преимущества обычно оставались за ними. Когда Лилин был еще помощником, на дирижабле он столкнулся с полупреобразовавшимся штормовым спрайтом. Если бы не тот факт, что на дирижабле находилось большое количество магов, единственным исходом их полета была бы смерть. В нынешнем положении Лилину пришлось столкнуться с еще более могущественным и опасным существом, чем полупреобразовавшийся штормовой спрайт. Возможно, нам нужно рассеяться и разбежаться в разные стороны. Крупный парень поколебался некоторое время и предложил. Услышав его предложение, окружающие маги замолчали, и их глаза начали безостановочно мерцать. «Ты сошел с ума?» В припадке гнева старик прервал других. «Если мы разбежимся в разных направлениях, то сможешь ли ты гарантировать, что твоя удача настолько высока, что ты сможешь избежать нападения золотого гиганта? Кроме того, что ты будешь делать, когда достигнешь территории стервятников Кыри?» Два резких вопроса снова заставили окружающих замолчать. Разбежавшись в разные стороны, они смогут снова направиться к намеченному месту назначения. Если им повезет, то они смогут вернуться в трактир «Сломанный топор». Однако это была посредственная мера. Таким образом маги не познают свою скверную судьбу. «Скорей! Еще трое моих деточек погибло!» Снова воскликнул маг, вызвавшийся дежурить. «Может, мы можем воспользоваться сланцевыми стражами вместе с руной, рассеивающей энергию, для отвлечения внимания золотого гиганта? Пока он будет отвлекаться, мы изо всех сил будем сдерживать энергию, излучаемую нашими телами, и пробираться. Если и так не получится, то мы можем воспользоваться предложением, высказанным ранее, и разбежаться во все стороны». Во время непродолжительного затишья Лилин внезапно озвучил свою мысль. «Хотя такой план и ненадежен, очевидно, что у нас нет лучших вариантов». Старик со смирением протяжно вздохнул и указал на Лилина. «Мы сделаем, как говорит он. Так случилось, что у меня есть материалы для нескольких сланцевых стражей». Закончив говорить, он отдал ампулы с серым порошком дежурному магу. Взглянув на материалы, что отдал старик, лицо мага отражало нежелание. Однако он все-таки принял материалы от старика и сказал: «Ладно, попробуем, но я не могу гарантировать, что все получится». Вскоре после прочтения заклинания несколько сланцевых стражей, походивших на разрушенные обломки камней, поднялись из песка. В этот момент маги в лагере уже могли четко видеть золотое свечение, появившееся с восточной стороны. Это сияние, подобно мерцающему солнцу, рассеивало тьму и вызывало теплые ощущения. Единственное, вместо диска солнца над пустыней возвышалась гигантская фигура великана. Тело великана излучало золотой свет. На его поверхности виднелась простая броня. Кожаные доспехи на верхней части корпуса железным кольцом соединяли оба плеча. На плечах возвышалась голова великана с жесткими линиями лица, как будто оно было вырезано с помощью оружия. На макушке росли мандариновые волосы. Казалось, будто его голова все время пылала. Бип. Обнаружена форма жизни с высокой энергией, опознана, как золотой гигант. Хозяину рекомендуется немедленно уйти. В момент появления гиганта на горизонте, красное предупреждение и чипа вылезло перед глазами Лилина. «Скорей, скорей!» – торопил всех голос старика. «Я знаю несколько рун с концентрированной энергией, надеюсь, они помогут», – поднялся и сказал другой обычно спокойный маг. после чего он нанес несколько треугольных и круглых рун на поверхность сланцевых стражей. Когда руны были начертаны, они внезапно засветились, и могущественная энергия хлынула из сланцевых стражей. Эта огромная энергия хаотично колебалась и заставила золотого гиганта зареветь и с еще большей скоростью направиться к ним. «Прекрасно! Они привлекли внимание золотого гиганта!» — радостно воскликнула Лэнси. «Давайте добавим еще и вот этого!» Лилин откупорил красную пробирку и вылил ее содержимое на руны сланцевых стражей. Когда жидкость из красной пробирки полностью усвоилась сланцевыми стражами, они свирепо заревели и стали более крупными с более сильными конечностями. «Надеюсь, что благодаря этому они смогут продержаться немного дольше». Лилин выбросил пустую пробирку. Энергия, излучаемая его телом, уменьшалась до тех пор, пока из официального мага он не превратился в обычного человека. Такую маскировку он сотворил благодаря заклинанию преобразования. Он снизил уровень энергии, излучаемой его телом. После чего он подошел к своему сидячему звериному волку, положил руку на его морду и похлопал его по голове. Сидячий звериный волк, казалось, знал о присутствии золотого гиганта. Он упал на пол и, дрожа всем телом, ждал команды Лилина. Другие маги последовали примеру Лилина. Они также воспользовались окружающей средой, чтобы скрыть свои тела. Наконец, золотой гигант оказался вблизи лагеря. Он стоял на расстоянии в 500 метров. С такого расстояния Лилин мог ясно разглядеть каждый волосок на голове гиганта. «Теперь все зависит от вас, детки, нападайте, атакуйте, ради вашего отца». Суровые сланцевые стражи взревели. Некоторые из них бросились к золотому гиганту, а остальные разбежались в разные стороны. Будь то стражи, храбро устремившиеся к золотому гиганту или же разбежавшиеся в разные стороны, на теле каждого из них находился большой пульсирующий источник энергии. Энергия совпадала с энергией официальных магов один уровня. КЖФЛ, золотой гигант издал неизвестного вида звук, словно ругался. Он вытянул ладони, словно скрывал в них небо и покрывал ими землю. Несколько стражей были схвачены золотым гигантом. Ради славы, ради защиты. Сланцевые стражи взревели, а их маленькие кулаки опускались на огромную руку гиганта. Скрип, хруст. Огромный золотой гигант отправил стражей прямо в рот. Прозвучали звуки, которые были похожи на звук пережевываемого печенья. Проглотив стражей, золотой гигант заревел и большими шагами погнался за убегающими приманками. «Сейчас», — тихо произнес старик, — 6 человек вскочили на сидячих звериных волков и покинули лагерь. Все делали все возможное, чтобы сдержать энергию, излучаемую их телами. Как кроты, они украдкой покидали область. Золотой гигант кричал, преследуя сбежавших сланцевых стражей. Он даже не оглядывался в сторону лагеря. «Бежим!» Когда исчезло золотое сияние, кто-то воскликнул. Каждый пришпорил своего волка, заставляя его бежать со всей возможной скоростью. Треск. Волчья стая бежала, поднимая вокруг пыль и камни. Пыль блестела, словно под лапами волков она превращалась в золото. Лилин и его группа безостановочно бежали, не останавливаясь на отдых, с тех пор, как покинули лагерь. Эта ситуация, наряду с возникшим золотым гигантом, заставила Лилина измениться в лице. Они бежали целую ночь и половину дня, пока солнце не начало снижаться. Однако мысли о золотом гиганте подталкивали всю группу, и никто не ворчал из-за отсутствия отдыха. «Нам повезло, что золотой гигант не обладает высоким интеллектом. Он только знает, как гоняться за большими источниками энергии. Иначе, наша попытка тайного побега не увенчалась бы успехом. Мы действительно оказались в тревожной ситуации». Лилин ощутил томительный страх в своем сердце. Хотя он и продвинулся на пути увеличения своей магической силы и теперь обладал значительной силой в мире магов, сила золотого гиганта оказалась вне его лиги. Однако золотой гигант все-таки элементальное существо. Он не обладает родословной. В противном случае, я бы не отказался заиметь несколько материалов из тела золотого гиганта для своих экспериментов. В глазах Лилина промелькнуло сожаление. В мире магов существовало бесчисленное количество мифических существ. Золотой гигант принадлежал к элементальным видам. Все его тело состояло из различных элементальных материалов и минералов. В нем не текло и капли крови, соответственно, не было и родословной. В древние времена способов и путей становления магом было огромное множество. Чернокнижники выбрали путь к обретению силы через родословные. И очевидно, что золотой гигант также выбрал другой путь получения силы. Существовали различные дороги к получению величия. План Лилина состоял в том, чтобы следовать путем чернокнижника. Теперь мы можем отдохнуть, если мы не помедитируем и не восстановим нашу духовную силу», — раздался спереди голос Лэнси. Она путешествовала вместе со стариком, верхом на сидячем зверском волке. Все маги пользовались как духовной, так и магической силой. Из-за вчерашнего инцидента с золотым гигантом и постоянных путешествий шестерка магов не могла найти времени помедитировать и, соответственно, восстановить духовную силу. Весь их вид говорил о том, что они устали. «Нет необходимости, нам все еще предстоит выйти из опасной зоны. Золотой гигант может догнать нас в ближайшее время», — ветер донес ответ старика до всей группы. Услышав ответ старика, группа погрузилась в молчание, продолжая свой безумный побег. Маги боялись золотого гиганта настолько, что не задумывались о других опасностях золотой пустыни. Глава 141. Стервятники Кори. Свист, свист. Вихрь уносил за собой песок, блестящий золотым цветом. В бесконечной золотой пустыне, наполненной смертью и опасностью, группа из шести больших волков пересекала местность песка на неугасаемой скорости. На спинах волков сидело несколько силуэтов. «Мы приехали, перед нами золотой оазис». Старик изучал карту, а затем просветлел и сообщил остальным. «Мы наконец-то добрались?» — спросил один из попутчиков на сидячем зверском волке. Благодаря своему удивительно острому зрению он посмотрел вдаль и увидел покров зелени. С тех пор, как Лилин и его группа столкнулись с золотым гигантом, они уже были на пределе и поэтому радовались столь незначительным вещам. Только сейчас они начали расслабляться после бега в течение более чем 10 дней. Как результат, они добрались до цели своего назначения раньше, чем планировали. Их целью являлся золотой оазис, самый крупный источник воды посреди золотой пустыни. Кроме того, через него проходил самый верный маршрут через Великий каньон Маргарет. Остальные пути наполнены опасностями, выходящими за рамки способностей мага один ранга. Лилин заметил несколько больших существ, напоминающих птиц, которые взлетали, либо приземлялись в оазисе. Ими являлись стервятники Кори, главные виновники проблем этой области. Шестеро магов притормозили, в итоге остановив сидячих зверских волков возле песчаной дюны неподалеку от оазиса. Сидячие зверские волки очень сильны против некоторых низкоуровневых жизненных форм золотого оазиса, но против взрослых особей стервятников Кори, сравнимых с помощниками три уровня, у них попросту исчезали все шансы на выживание, если они попадут в их реал обитания. Сидячие зверские волки по-прежнему необходимы для дальнейшего путешествия, поэтому волков и заимствовали. Если волки погибнут, нужна будет огромная сумма магических кристаллов для компенсации за них тем, кто будет ожидать их прибытия на другом конце каньона. Мы не можем больше задерживаться. Стервятники Кори способны летать. Мы точно будем засечены ими с воздуха. Старик осмотрел окрестности. Мы должны замаскировать расположение сидячих зверских волков. Я могу помочь в этом деле. Лилин слегка улыбнулся и взмахнул обеими руками в сторону тени на песчаной дюне. После манипуляций рук Лилина черная тень задрожала и исказилась. Словно большой бегемот, скрывающийся в тени, раскрыл свою пасть и поглотил всю песчаную дюну. Темнота, природный друг маскировки, в темноте тени большие волки полностью исчезли. Хорошая работа, Лэнси похвалила Лилина. Хотя про себя она и считала Лилина лишь начинающим магом, но восхищалась его открытым умом и слабыми, но практичными заклинаниями. Однако Лилин снова внушал окружающим ошибочное впечатление. Услышав комплимент Лэнси, крупный парень тут же холодно фыркнул. «Если бы мне пришлось заняться». «Хорошо, хорошо. В конце концов мы группа, зачем нам ненужные разборки?» Старик прервал крупного парня. «На данный момент наши враги стервятники Кори и их король. Лэнси, ты должна объяснить положение дел всей группе». Лэнси подошла к центру и достала синий камень из маленького отверстия в одежде в области груди. Этот магический артефакт смоделирован как глаз шпиона и может исследовать территорию в определенном радиусе. Лэнси закончила объяснять и положила камень на руку. Она вылила на него несколько капель воды из своей фляжки, а после зачитала несколько заклинаний. Из камня вырвался луч синего света. Свет исказился и вытянулся, приобретая форму, напоминающую зеркало. На поверхности зеркала появилось изображение красивого озера. Вокруг него росли зеленые кусты и кокосовые деревья. Временами большие птицы опускались и взлетали из леса. Изображение зеркала продолжало панорамировать. Лилин смог разглядеть настоящую внешность стервятников Кори. Размах крыла стервятника достигал 5 метров, а сами крылья состояли из алых перьев. Его когти выглядели острыми и холодными. Розовые пятна на голове отвращали. Опухолевидная мышца выпирала на изогнутую и совершенно лысую голову. В оазисе находилось более сотни стервятников Кыри. Если они все вырастут и выступят под руководством короля стервятников, существа на уровне официального мага, да и группам из нескольких магов не останется и шанса. Больше сотни, число слишком велико. Ты видишь их короля? Старик в изумлении задал вопрос. Я постараюсь, Лэнси была не уверена, но продолжила панорамировать зеркало с разных углов в направлении стаи стервятников Кри. В определенном месте стояло гигантское дерево со своеобразной впадиной наподобие берлоги. В нем то и располагался несравненно массивный стервятник Кри. Пока Лэнси старалась увеличить изображение, а зеркало приблизилось, массивный стервятник Кри будто что-то заметил и рассерженно скрипнул. «Га, га», звучало как карканье, но и в то же время необъяснимо отличалось. Окружающие стервятники резко всколыхнулись и заволновались. Вслед за гневным криком, ужасающая звуковая волна хлынула во все стороны. «Не может быть, он обнаружил мое присутствие». Выражение лица Лэнси исказилось. «Па». Зеркало разлетелось на кусочки разбитого кристалла. Они обернулись синим светом и упали на землю. «Га, га», эхом донесся скрип короля стервятников. Стервятники замахали своими широкими красными крыльями и, как натренированные солдаты, разделились на отряды. Они разлетелись и заполонили все небо, осматривая окрестности, не пропуская ни одного метра. «Извините», — Лэнси извинилась перед остальными со смущенным лицом. «Ничего, по крайней мере, мы теперь приобрели более подробное представление, не так ли?» — успокоил маг, который дежурил в ночь нападения гиганта. Это верно», ответил старик со следом стыда на своем лице, ведь именно он попросил Лэнси отыскать короля стервятников. «Га, га». Стервятники Кори патрулировали небеса долгое время, но все было бесполезно. В итоге они напали на некоторых существ на земле. Они напали на нечто, выглядящее как ящерицы, а после вернулись обратно в оазис. Для Лилина и остальных официальных магов не составило труда спрятаться от стервятников Кори. «Хорошо, давайте обсуждать, как нам разбираться с той чертовой сворой птиц». Под землей в импровизированной хижине, созданной при помощи магии, расселось шестеро магов. Сотня стервятников Кори с силой, аналогичной помощникам 2 и 3 уровней, плюс король стервятников, сила которого превзошла наши ожидания, старик окинул взглядом всех присутствующих. «А что еще можно сделать? Последуем ранее озвученному плану и изучим их манеру охоты и поведения. Затем мы убьем мелкие охотничьи стаи, а после нападем и на сам оазис», — ответил крупный парень, который совсем не беспокоился о положении дел. К данному плану они пришли ранее, он был прост и практичен. Однако, после инцидента с золотым гигантом, некоторые члены группы до сих пор напрягались и не желали тратить так много времени на реализацию плана. Кроме того, золотая пустыня являлась ореолом обитания золотого гиганта, а они не желали вновь с ним пересекаться. «Ладно, но мы увеличим частоту наших атак и быстро разберемся с ними». Убедившись в том, что Лилин и остальные не высказываются против, старику пришлось одобрить план. Черный скорпион под покровом темноты скрытно продвигался по пескам пустыни. Его хвост мотался из стороны в сторону по мере продвижения вперед. Его жало окрашивалось в непривычный ярко-красный цвет, что явно говорило о яде внутри него. Шурх! Внезапно, мутно-желтый язык, на невидимой глазу скорости, прорвался сквозь песок и перехватил скорпиона. Бум! Песчаная дюна разошлась в стороны, открывая взору желтую ящерицу. Ее кожа была покрыта чешуей, а на голове рос большой и красивый гребень. Зи, зи. Ящер раскрыл рот и одним глотком с помощью движения горловых мышц слопал скорпиона. После употребления пищи, ящер раскачал свое коренастое тело и при помощи конечностей начал зарываться в песчаную дюну. Га, га. Почти мгновенно после сокрытия ящерицы, по небу пронесся неприятный скрипучий крик стервятника. Свист. После этого крика возник порыв ветра. Большой стервятник переналетел с воздуха и выпятил свои черные когти, погружая их в песок, а затем сжал. Кача. Острые черные когти погрузились прямо в плоть ящера. Ящер болезненно взвыл и начал дергаться всем своим коренастым телом. Га, га. Стервятник перескрипнул от восторга и клюнул ящерицу своим крючковатым клювом. Пу. Череп ящерицы был проломлен. Ее мозговое вещество и кровь оставили свой след на поверхности песка. Стервятник Кори схватил добычу и полетел обратно в свое логово. Хотя обычные стервятники предпочитали гниющее мясо, стервятники Кори любили питаться свежим мясом различных животных. Желтая ящерица имела длину в 2 метра, но в сравнении с размерами стервятника Кори она напоминала дохлую рыбу. Скрытный огненный шар. Откуда-то из темноты вырвалось несколько огненных шаров и поразили стервятника Кори, который нес свою добычу. За вспышку черные огненные шары достигли тела существа. Бам! Без всякого звука стервятник Кори, вместе со своей ценной добычей, обратился в пепел. Оставшиеся огненные шары не исчезли сами по себе. Они выстрелили дальше в небо и убили оставшихся стервятников. После атаки земля завибрировала и песок разошился в стороны. Показался Лилин. И Чип, выведи уровень атаки. Несколько дней он провел за изучением охотничьего ореола стервятников. Но сегодня Лилин экспериментировал с заклинанием один ранга, которое предоставил ему Ичип. Еще давно, пока он еще был помощником 3 уровня, Лилин поручил Ичипу смоделировать защитную модель заклинания один ранга. Однако, после получения наставления от великого мага Серхельма и продвижения до чернокнижника, задачу пришлось приостановить. Вхождение в золотую пустыню зациклило его на мысли, что ему не хватает техник нападения. Как человек, которому не хватало банальных техник нападения, он решил поставить соответствующую задачу на повестку дня. Глава 142. Скрытый огненный шар. То, что Лилин хотел смоделировать, являлось защитным заклинанием. Однако он хотел создать заклинание, которое могли использовать маги, желающие прорваться с помощью воды Грайн, поэтому, естественно, что, став чернокнижником, Лилин больше не нуждался в нем. Словно пораженный вдохновением, Лилин добавил несколько моделей заклинания один ранга из книги о великом змее и позволил Ичипу провести свои модификации и оптимизации, чтобы разработать заклинание один ранга, подходящее для его родного элемента. После становления чернокнижником духовная сила Лилина сильно увеличилась. Даже Ичип, привязанный к его душе, как и ожидалось, получил много преимуществ. Всего 2 дня назад он наконец смог смоделировать модель заклинания один ранга. Бип. Данные собраны. Выполняю сканирование. Прозвучал голос Ичипа. Скрытый огненный шар. Классификация. Заклинание один ранга. Тьма и огонь. Уровень атаки 33. Добавлена сила элемента 0,3 единицы. Прямо сейчас преобразование эссенции элемента Лилина составляло 1%. Следовательно, он получил 1% увеличения силы атаки элементом тьмы. Хотя казалось, что увеличение было незначительным, когда преобразование эссенции элемента достигнет 50% и выше, каждое заклинание темного элемента в его руках будет сильнее, чем у обычных магов более чем наполовину. Неплохо. Этого заклинания достаточно, чтобы справиться с защитными полями магов один ранга. Лилин продолжал анализировать данные, и на его лице появилось удовлетворенное выражение. Не то, чтобы сила магических защитных полей была одинаковой, но, как правило, маги, что только продвинулись, могли создавать защитное поле, способное защищать от заклинаний с силой атаки около 20 единиц. Диапазон варьировался от человека к человеку, это касалось магов, культивировавших высокоуровневые техники медитации. Что же до Лилина, он стал чернокнижником, а также извлек родословную, поэтому мощь защиты чешуи Кимоина со временем будет только увеличиваться. Магического заклинания с силой атаки в 30 единиц хватит, чтобы разорвать магическую защиту большинства магов один ранга. То есть теперь, кроме своего козыря в виде защитного покрова, Лилин имел способ противостоять будущим противникам магам один ранга. Однако все могло пойти не по этому плану. По возможности Лилин хотел, чтобы Ичип создал комплексное заклинание один ранга, способная скрыть скорость, силу, защиту, обнаружение и все другие характеристики. Однако, несмотря на сбор большого количества информации, Лилин сожалел, что Ичип смог создать модель только скрытого огненного шара. Кроме того, Лилин смог создать такое заклинание только благодаря заклинаниям элементов тьмы и огня, почерпнутых из книги о великом змее, и создать его спустя очень долгое время. Несколько заклинаний один ранга в книге о великом змее были записаны магом Серхельмом, который также был чернокнижником и обладал родословной Кимоина. Его естественными родными элементами также являлись тьма и огонь, поэтому заклинания, что были собраны в книге, естественно, состояли из этих двух элементов, или Илин извлек от этого огромную выгоду. Что касается этих требований, в ближайшем будущем он больше с ними не встретится. Следовательно, пока Лилин не обнаружит новый тип заклинания с элементом тьмы и огня, и чип не сможет смоделировать новые заклинания. Когда он подумал о книге о великом змее, Лилин невольно коснулся своей груди, где торчал краешек черной записной книжки. Это была книга о великом змее, которую Лилин заполучил в садах Дилана и все время надежно хранил при себе. Она была сделана из особого материала, и при прикосновении к страницам книги у него возникало новое странное ощущение. Страницы как будто были сделаны из шкуры какого-то существа, и на каждой из них могло храниться большое количество информации. Внутри книги содержалось не только несколько десятков моделей заклинаний один ранга, но также и три модели заклинаний два ранга. Кроме того, внутри описывались путешествия самого мага Серхельма и результаты его экспериментов. Информации внутри книги содержалось много, и эта книга являлась самым ценным предметом Лилина, наряду с добытой высокоуровневой техникой медитации. В этот момент карманный дневник, подвешенный на шее словно брелок, вздрогнул. Лилин раскрыл дневник и перевернул дрожавшую страницу. Карманный дневник был размером с ладонь ребенка. На бледно-желтой странице был таинственный отпечаток, состоящий из трех сложенных вместе скал, и сейчас он слабо светился и дрожал. Лилин протянул руку и слегка надавил на отпечаток. «Ха-ха, Лилин, ты уже убил многих, не так ли? Король стервятников уже отправил всех к рестервятников, поэтому будь осторожен, когда будешь скрываться». Голос высокого парня прозвучал из таинственного отпечатка. Этот карманный дневник использовался официальными магами, как книга, в которой они собирали таинственные отпечатки своих друзей, профессоров, коллег и других людей, с которыми желали поддерживать контакт. Однако некоторые маги предпочитали наносить таинственные отпечатки на свои тела. Одним из таких магов являлся и этот высокий парень. Лилин видел, что одна из рук высокого парня покрывалась таким отпечатками. Такое количество плотно размещенных на руке отпечатков вызвало у Лилина головную боль. Хотя подобное действие и являлось довольно хлопотным, он все же предпочел использовать дневник для хранения таких таинственных отпечатков. «Хорошо, я понял», — ответил Лилин таинственному отпечатку. После краткого разговора он закрыл дневник и поспешил покинуть область. Вскоре Лилин увидел темные фигуры на далеком горизонте. За ним спешила тень короля стервятников, и, будучи в ярости, он вел за собой всю стаю. Однако, сравнивая с тем, что было несколько дней назад, когда они покрывали все небо, нынешняя стая теперь была довольно маленькой. Их число сократилось с сотни более чем наполовину, до 40 или 50. Это произошло благодаря Лилину и труду других магов за последние несколько дней. Даже на таком расстоянии, Лилин мог ощущать сильные энергетические волны, исходящие от разъяренного короля стервятников. Га-га. От короля стервятников в центре стаи продолжали излучаться в окружающую среду энергетические волны. Эта королевская фигура выражала свое разочарование и ярость при постоянной потере своих подчиненных. Судя по излучаемым энергетическим волнам, живучесть цели составляет примерно 20 единиц, сила составляет примерно 17-19 единиц. Более подробные характеристики неизвестны. Существа, подобные ему, что достигли стадии развития официальных магов, также обладают магическим защитным слоем. И чип все еще не мог проникнуть сквозь этот барьер и собрать более точную информацию. Он мог только анализировать силу, излучаемую целью, и дать приблизительную оценку. Однако уже только эти данные заставили Лилина нахмуриться. Такие существа в основном обладали большой силой и живучестью и даже имели врожденные заклинания, благодаря которым с ними становилось очень трудно справиться. Глядя на короля стервятников, что рычал над несколькими кучками пепла, другие кори-стервятники также страдали от боли. Лилин пристально вгляделся в короля стервятников, прежде чем покинуть эту область. Глубокой ночью, во временно созданной подземной комнате. «Сегодня мы убили еще 9 стервятников кори. Хорошо поработали», — улыбнулся беловолосый старик. «Прямо сейчас этих драных птиц осталось в районе 50 штук». Крупный парень также был возбужден. Материал из короля стервятников, обладающего силой мага один ранга, были чрезвычайно ценными. Более того, они могли также получить награду с обоих сторон, управляющих переправами через Великий каньон Маргарет. Однако оставшиеся в живых стервятники кори крайне редко охотятся за добычей в патрулируемых нами районах. Скорее всего, они вскоре сменят дислокацию. Мы должны поспешить найти выход, иначе мы можем потерять их из виду и не получить награды. Лэнси, стоявшая сбоку, словно окатила говоривших ледяной водой. Управляющие семьи по обе стороны каньона упоминали, что они смогут пройти через Золотой Оазис, когда стервятники переселятся. Тем не менее, Лэнси и остальные не хотели просто так отпускать короля стервятников в виду обещанного щедрого вознаграждения за него. «Возможно, мы можем это сделать». Немного помолчав, старик предложил идею. В небе висело словно огненное солнце, и волны тепла, поднимающиеся над пустыней, искажали окружающие виды. Внутри каменного леса, временно созданного заклинаниями, Лилин и другие маги прижимались друг к другу. «Как думаете, сможет ли этот старик сделать это?» Как обычно небрежно спросил высокий парень. «Ты должен верить этому старику. Он, в конце концов, официальный маг». Лэнси нахмурилась. Была ли устроена засада? Со вспышкой желтого света, Лилин вышел со стороны каменного леса, и свет еще некоторое время мерцал вокруг него. «Я закончил со своей частью. Теперь все готово», — ответили другие маги. «Прекрасно. До тех пор, пока старик сможет заманить сюда короля стервятников, я смогу разорвать эту проклятую птицу». Сжал кулаки крупный парень. Смотря на него, можно было предположить, что он являлся магом, что специализировался на физических тренировках и укреплении своего тела. Его тело бугрилось сильными мускулами. Ради материала короля стервятника, даже старик тратит слишком много усилий. Лилин решил, если бы не какой-то ценный ингредиент в теле короля стервятников, старик бы так ревностно не относился к этому и не вызвался бы быть приманкой. Они идут. Способности и чипа позволили Лилину первым обнаружить приближение. Вскоре на горизонте появились черные силуэты. Среди них виднелась фигура человека, окутанная зеленым светом, с невероятной скоростью убегающей от преследователей. «Возвращайтесь на свои позиции и следуйте указаниям. Скорей!» – нервно закричала Лэнси. Присутствующие маги исчезли во вспышках света. «Ближе, еще ближе!» Старик бежал очень быстро. Со своей позиции Лилин мог отчетливо видеть вытекающую из его ушей кровь. Свист! Старик быстро вбежал в каменный лес и одновременно крикнул. «Будьте осторожны! Остерегайтесь саркомы короля стервятников! Она может испускать мощную звуковую волну. Я уже ранее подвергся ее атаке». Увидев каменный лес, король стервятников заколебался. Однако, вспомнив о преследуемой им добыче, чьи энергетические волны не сильно отличались от его собственных, и о том, что тот еще и поубивал его детей. «Га, га». Глаза короля стервятников покраснели, когда он направил стаю прямо в каменный лес.